Это, конечно, не более чем поэтическая версия. Ее в медицинском заключении о смерти не запишешь. Более того, когда я разговаривал об этом с блоковедами, с Лесневским, в частности, то Станислав категорически утверждал, что Блок в свое последнее полугодие с огромным упорством боролся за жизнь, пытался вырваться из бездны. Он работает над речью о Пушкине, возвращается к поэме «Возмездие» и продолжает ее, а вовсе не лежит в тоске в ожидании смерти. Не он искал смерти, а смерть нашла его. Правда, из воспоминаний современников явствует, что Блок иногда высказывал мысли о смерти. Кому-то он прямо сказал, что очень хотел бы умереть. Что ж, действительность была такова, что и в самом деле лучше бы сдохнуть. Но все же от высказывания о смерти до самой смерти далеко. Сколько бы ни говорить слово «сахар», во рту сладко не станет. Первый приступ болезни произошел в мае. Но что за приступ? Головокружение? Обморок? Рвота? Боль в сердце? Головная боль? Сколько я не пытался это узнать, никто ничего не знает. Великолепный знаток Блока профессор Андрей Леопольдович Гришунин где-то раскопал, что был еще, так сказать, предварительный кратковременный приступ в январе. Большая слабость и ощущение холода. В мае Блок еще ездил в Москву, где были организованы его вечера. По возвращении приступ повторился, и Блок уже не воспрянул, он слег в постель. Своей матери он напишет: «Делать я ничего не могу, все болит, трудно дышать». Сестра матери М.А. Бекетова сообщает: «Больной был очень слаб, голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел. Дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться». Елена Федоровна Кнепович вторит Бекетовой. «Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался». Добросовестный и устремленный литературовед и публицист Радишевский, статьей которого из «Литературной газеты» 28.8.91 года «Мы пользуемся», делая эти выписки, заключает в духе моих стихотворных строк: «Его тоже убило отсутствие воздуха. У меня от тоски, у Радишевского от не менее символического отсутствия воздуха». Но все-таки, что же это было? «Сейчас у меня ни души, ни тела», — жаловался Блок. «Я болен, как не был никогда еще». Доктор Пекелис, пользовавший Блока, предложил немедленно увезти больного за границу. Но все же, если был врач, значит, он мог поставить диагноз. Или уж настолько загадочной и небывалой оказалась болезнь. В свое время я разговаривал об этом с академиком медицины, главным хирургом института имени Склифосовского, профессором, естественно, с которым нас волею судеб связывали дружеские, можно сказать, отношения. Разговорился я с Борисом Александровичем Петровым у Троицы Сергия за хорошим патриаршим застольем. Рассказал ему все, что знал о болезни Блока, и напрямую спросил, что это была за болезнь. Борис Петрович, совершивший сотни или тысячи раковых полостных операций, со всей своей прямотой рубанул. Может, он в те застойные времена и постерегся бы рубануть, если бы времена не были к тому же застольными. В том доме, где мы находились, любили и умели угощать, да обстановка сама лавра отвлекала от суровой действительности развитого и зрелого социализма. И Борис Александрович рубанул: «Не знаю, что думают ваши литературоведы, больше всего это похоже на яд, его отравили». Радишевский назвал свою статью о болезни и смерти Блока «канцелярское убийство», не сделав, однако, последнего решительного вывода. Но и без этого вывода описание Радишевским канцелярской волокиты, связанной с больным Блоком, неожиданным образом накладывается на запоздалый и заочный диагноз, высказанный опытнейшим медицинским академиком. В самом деле, после заключения доктора о немедленном увозе Блока за границу, жена поэта кинулась к Горькому. Горький обратился к Луначарскому, чтобы тот в спешном порядке выхлопотал выезд Блока в Финляндию. Это свое письмо Горький просил передать Ленину, но письмо осталось без какого-либо ответа. 18 июня около постели больного собрался консилиум. Доктора сошлись во мнении, что больного нужно поместить в одну из хорошо оборудованных со специальными методами для лечения сердечных больных санаторию. Весь консилиум от такой рекомендации почему-то остерегся. Любовь Дмитриевна снова обратилась к Горькому с мольбой о помощи. Горький сам поехал в Москву и уже не письмом, а лично с заключением консилиума в руках обратился к Владимиру Ильичу. Ильич дал понять, что один этот вопрос решить не может, что этот вопрос будет решать Политбюро РКПБ, а документы отправил на Лубянку к Менжинскому. Менжинский, цитирую Радишевского, документы на выезд в Финляндию притормозил. Он тянул время, он знал, чем на самом деле болен Блок, знал, вероятно, когда все это должно кончиться, и тянул время. Время тянул и дорогой Владимир Ильич. Напрасно Горький и Луначарский подталкивали его. «Просим ЦК повлиять на товарища Менжинского благоприятным для Блока смысле». Радишевский, литературная газета, 28.08.91 года. Напрасно было тут ожидать, что, получив это письмо, председатель совнаркома тут же устроит выволочку товарищу Менжинскому, а еще раньше запросит справку в наркомздраве. Не лучше ли, допустим, будут для Блока условия в Германии или Италии? Увы, Ленина занимало другое. Есть ли гарантии, что за границей Блок сохранит свою лояльность к большевистскому режиму? Поэтому совсем не наркомздрав отсылает Ленин письмо Луначарского, а в ЧК. «Товарищ Менжинский, — приписывает он от себя, — ваш отзыв. Верните, пожалуйста, с отзывом». Если вспомнить, что в эти самые дни, а точнее 3 августа 1921 года, из Петербурга в эмиграцию выехал поэт Ходосевич, и почему-то Ленина не заботило, сохранит ли Ходосевич в эмиграции лояльность к большевикам. Если вспомнить, что лишь годом позже в эмиграцию выехали с позволения Владимира Ильича более 20 крупнейших профессоров, философов, в том числе Бердяев, Сергей Булгаков, Лоский, Франк, то забота о лояльности полуживого Блока кажется странной. На самом деле ничего странного в этом нет. К этому времени Ленина, по-моему, не очень-то заботила лояльность к большевистскому режиму какого-нибудь отдельного интеллигента. В конце концов, уже находились в эмиграции и вовсе не были лояльны к большевикам десятки русских интеллигентов – Бунин, Куприн, Мережковский, Иван Шмелев, Шаляпин, Цветаева – и от их нелояльности большевистский режим не рушился. Выиграна гражданская война, бояться было уже нечего. Не случайно легко и без проблем выпустили и Ходосевича, и два десятка упомянутых нами ученых-философов. Почему же Ленин испугался нелояльности Блока и запрос о нем послал не наркомздрав, а Менжинскому? Хотя без всяких запросов мог бы лишь бровью повести или мизинцем пошевелить, и Блок немедленно оказался бы за границей. Потому что болезнь Блока проходила по ведомству Менжинского. Другого объяснения этому нет. Поэтому Владимир Ильич послал Менжинскому записку «Ваш отзыв. Верните, пожалуйста, с отзывом». Что же в ответ на слезную просьбу жены поэта, на настойчивые просьбы Горького и Луначарского, на заключение консилиума врачей предлагает Менжинский? Создать для Блока хорошие условия где-либо в санатории в пределах России. Хотя Минжинский лучше, чем кто-либо другой, знает, что такого санатория тогда в пределах России не было и быть не могло. Важно было не выпускать Блока за границу. Ходатайство Горького и Луначарского рассматривалось на Политбюро 12 июля под председательством В.И. Ленина. Решили за границу Блока не выпускать.